Ты часто говоришь, что твой сообщник обязательно вытащит тебя из темницы, что он не позволит тебе погибнуть. Владыка неторопливо пошевелил раскаленные клещи в пышущей огнем жаровне. Но где же он? Почему он не торопится к тебе на помощь? Великанию с трудом приподнял голову. Прежде красивое лицо сейчас было не узнать. Заплывшие от синяков глаза, губы разбиты от жестокого удара, на щеке глубокий безобразный ожог. «Вы не понимаете?» – чуть слышно прошептал он, себя надорванным от криков горлом. «Если он не делает этого, значит, так будет лучше для нашего дела. Он идеальное существо, которое никогда не ошибается. И уж поверьте, любые заклинания, сколь угодно сложными они ни были бы, не представляют для него никакой проблемы. Это величайший маг всех времен и народов». «Даже лучше меня?» – затаенной ревностью осведомился владыка. «Простите, государь». Удивительно, но даже после пережитых мучений Вельканиус продолжал обращаться к Верину с нескрываемым почтением и трепетом. «Но вы всего лишь эльф, а значит, рано или поздно умрете. А он полубог, высшее существо, которому неведомы сомнения и поражения, и который всегда добивается намеченной цели». «Не всегда», — оборвал его Верейн с неприятной ухмылкой. «Тефну ему так и не удалось убить». «Наверняка он сам отступил в последний момент», прямо возразил Вельканиус. «У него свои планы на эту дряную кошку». «Вот как?» Верин немного помолчал, затем вкрадчиво поинтересовался. «А как насчет покушения на меня? Скажи мне по секрету. Просто шепни, твой сообщник сам метаморф. Тогда откуда у него такая ненависть к себе подобным?» «О, нет». Хриплый смех Вельканиуса быстро перешел в лающий кашель. Отдышавшись, бывший целитель продолжил. «Вам меня не поймать на дешевые уловки. Этот секрет вам придется разгадать самостоятельно. Я не предам своего союзника». «Ты уже предал его», — резко оборвал его владыка. «И учти, в любом случае сейчас тебе стоит бояться меня, а не его». «Вы не понимаете», – с настоящей тоской прошептал целитель. «Его месть настигнет меня где угодно, даже на землях мертвых. Для него не существует границ и преград. Все, что я говорю вам, мне позволено рассказать. Как только я начну болтать больше положенного, наказание не замедлит последовать, и все ваши пытки померкнут по сравнению с его карой». «Если ты настолько верен ему, — почти ласково произнес владыка, — то почему он ничего не предпринял, чтобы вытащить своего союзника из пыточной? Получается, твоя преданность не нужна ему? Знаешь, многие называют меня жестоким, но я своих людей никогда не бросаю в беде». «Я уверен, он спасет меня», — твердо ответил Вельканиус, — «и щедро отблагодарит за мои страдания».